поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Поговорим по-английски. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктория. Hello, friends! My name is Victoria. Hi, guys! I am Дэнни. Здравствуйте, ребята! Я Дэнни. Вместе с Дэнни мы создаем и ведем эту программу об английском языке на детском радио. Сегодня мы расскажем вам о странах, в которых все говорят по-английски. То есть для жителей этих государств английский язык родной, mother tongue. Такие страны называют англоязычными, English speaking. Присоединяйтесь к нам, уверена, что вам понравится. Ведь изучать английский не только нужно, но еще и очень интересно. Как ты думаешь, Дэнни, в каких странах говорят по-английски? What countries do people speak English? Все мы знаем, что прежде всего на английском говорят в Англии и, конечно, еще в Америке. People speak English in England and America. Совершенно верно. Но давайте поговорим немного подробней об этих и других странах, где английский является официальным языком. The official language. А разве есть еще другие страны? Конечно. Например, Австралия и Канада. Australia and Canada. А вообще-то, давным-давно у Великобритании было много колоний по всему миру. И во всех этих странах английский был официальным языком. Сегодняшняя Индия, Пакистан, Цейлон и многие другие страны входили в состав Британской империи – British Empire. Долгие годы даже Америка была колонией Великобритании. Вот это да! А сейчас? Постепенно почти все страны обрели независимость – independence. Однако Британия постаралась сохранить влияние на свои бывшие владения – поэтому в 1949 году было основано Содружество государств, которое называется The Commonwealth. В этот союз входит множество стран, таких как Бирма, Судан, Канада, Австралия, Новая Зеландия и другие. Королева Великобритании, The Queen of Britain, также возглавляет и это Содружество и, по сути, является королевой всех входящих в союз стран. Но давай по порядку. Поговорим по-английски. Великобритания или Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Столица Великобритании – Лондон. London is the capital of Great Britain. Жители страны называют британцами. People who live in Britain are called British. В состав Великобритании входит четыре страны. Great Britain consists of four countries. Англия, England. Шотландия, Scotland. Уэльс, Wales. И Северная Ирландия, Northern Ireland. Флаг страны, British flag, имеет голубой, красный и белый цвета. Blue, red and white. Его называют Union Jack. The flag of Great Britain is called Union Jack. Поговорим по-английски. Какое странное название для флага. Почему британский флаг называется Union Jack? Изначально флаг использовался лишь на кораблях Британской империи. Любой флаг, поднятый на корме корабля, британцы называют Jack. Более правильное и официальное название флага это Union Flag или Great Union. Само слово Union означает союз или содружество. В данном случае содружество стран и их святых покровителей, или по-английски патронов. Ведь на британском флаге изображены три креста. Это символы святого Георгия, покровителя Англии, святого Андрея, защитника Шотландии, и святого Патрика, патрона Ирландии. А почему на флаге нет символа Уэльса? Почему-то именно покровителю Уэльса, святому Давиду, не нашлось места на британском флаге. Зато символ Уэльса – красный дракон, Red Dragon, раньше был на гербе Британии. А что сейчас изображено на гербе Великобритании? Современный герб Великобритании – British Coat of Arms – изображен в виде щита, shield, который поддерживают лев, lion, и единорог, unicorn. А почему именно лев и единорог? Для британцев лев – это символ власти, power, а единорог – символ свободы, liberty. Над щитом изображена королевская корона, crown. Она символизирует монархический строй в Великобритании, то есть то, что страной правит королева. А стоящий на короне золотой леопард, его еще называют британским львом, символ мощи государства. Внизу на ленте щита надпись на французском, которая переводится как «God and my right» – «Бог и мое право». А почему на французском? Этому есть несколько объяснений. Прежде всего, потому что британские короли ведут свое начало от французской династии, и потому что французский несколько веков был официальным языком страны. А теперь, думаю, нам пора вернуться к рассказу об Англии. Хорошо, Англия по-английски. England – это только одна из стран, входящих в состав Великобритании, The Great Britain. Но по сравнению с остальными, она самая крупная часть королевства. Разумеется, людей, проживающих в Англии, называют англичане, Englishmen. Кстати, я раньше думал, что все жители королевства – англичане. Иностранцы часто называют всех жителей страны англичанами, но это неправильно. В крайнем случае, если мы не знаем, из какой части королевства родом наш новый знакомый, можно назвать его британцем. А вообще, у каждого народа, живущего в Великобритании, свое название. В Ирландии живут ирландцы, в Шотландии – шотландцы, а в Уэльсе – валлийцы. Все эти народы имеют разную культуру и традиции. А представители этих национальностей даже внешне отличаются друг от друга. Кстати, несмотря на то, что английский – официальный язык для всех стран королевства, у каждого народа есть свой родной язык. Ирландский, Irish, валлийский, или, как еще говорят, уэльский, Welsh, и гаэлик, гаэльский, язык шотландцев. Я и не знал, что Великобритания такая сложная страна. Зато я знаю, что она расположена на островах. Основных острова два. На одном расположены Англия, Уэльс и Шотландия, а на другом – Северная Ирландия. Расскажи, пожалуйста, побольше об этих странах. В школе обычно больше всего внимания уделяют Англии, а про другие части страны мы почти ничего не знаем. Хорошо, тогда давай начнем с Уэльса. Да уж, раз ни на флаг, ни на герб они не попали, давай хотя бы в нашей программе уделим этой стране побольше внимания. Не волнуйся, от нехватки внимания Уэльс не страдает. Однако это очень маленькая страна. По разным данным, в Уэльсе проживает от 2 до 3 миллионов человек. По сравнению с Россией, это очень мало. Да что там наша страна? Население Уэльса как минимум в несколько раз меньше, чем в Москве. Однако Уэльс – очень красивая страна. Здесь много высоких гор и утесов, mountains and cliffs, длинные песчаные пляжи, sandy beaches, и широкие долины, wide valleys. Сами валлийцы называют себя Camry. Считается, что это однокоренное слово от английского comrade, друг, товарищ. А как называется столица Уэльса? Столица Уэльса – Кардифф, самый крупный город Уэльса и самый важный порт страны. А чем знаменит Уэльс? Сами валлийцы гордятся своей футбольной командой Rugby Football Team и обожают обыгрывать англичан. Однако во всем мире Уэльс широко известен благодаря своей литературе и музыке Literature and Music. Валлийская литература – одна из старейших в Европе – The Oldest. В Уэльсе до сих пор проводится ежегодный турнир – состязание поэтов – Poets and Bards, певцов – Singers и музыкантов – Musicians. Этот турнир называется Eisteddfod и берет начало еще в 15 веке. Надо же, такая маленькая страна и такая интересная история! Вот что касается истории, то в этом нет равных другой части королевства – Шотландии, Скотланд. Здесь даже воздух другой, полон ощущения великих сражений прошлого. Недаром это родина многих наших любимых писателей, авторов приключенческих романов. Среди них и Вальтер Скотт, создатель «Айвенго», и Роберт Стивенсон, автор «Острова сокровищ». Ух ты! А Шотландия – большая страна! Is Scotland a large country? Смотря с чем сравнивать. Территориально она чуть больше половины Англии. Одна из красивейших частей Шотландии называется Highlands – высокогорье. Как ясно из названия, это горный район с бурными реками и маленькими, не похожими на современные, городками. В Шотландии удивительным образом сохранились старинные, почти сказочные замки. Замок по-английски – castle. И, кстати, именно здесь, по поверьям, обитает большая часть известных британских привидений – ghosts. Тут же, по легенде, проживает и известное лохнесское чудовище Несси, доисторическое животное, которое сделало шотландское озеро Лохнесс своим новым домом. Ух ты! Вот было бы здорово там побывать! Тогда ты, наверное, захотел бы посетить и столицу Шотландии – Эдинбург, Эдинбург. В августе-сентябре здесь проходит ежегодный международный музыкальный и театральный фестиваль – Edinburgh Festival. А правда, что шотландцы носят юбки? Ты, конечно, имеешь в виду национальную шотландскую одежду. Ее носят даже члены королевской семьи, по особым праздникам, разумеется. Эти так называемые юбки – лишь часть всего костюма и называются килт. Они бывают разных цветов. Это зависит от того, какому клану, то есть семье с общей родовой фамилией, принадлежит человек, на котором этот килт надет. Шотландские юбки – килты – стали популярны лишь в 18 веке. Изначально на талии шотландцы носили тартан – это клетчатая материя, с рисунком из перекрещивающихся узких и широких разноцветных полос. У каждой семьи был свой тартан, отличающийся по цвету и узору. И что, у каждой семьи свой килт? Совершенно верно. Например, в Шотландии очень распространена фамилия Макдоналд. Килты этой семьи красного и зеленого цветов – red and green. Я и не знал, что Макдоналд – шотландская фамилия. Кстати, приставка «мак» означает «сын такого-то». Так что если переводить фамилии, то «Макдоналд» в действительности означает «сын Дональда». Помимо клана Макдональдов, есть еще кланы Маккинзи, Кэмпбеллов и Линдзи. Раньше члены этих влиятельных семей вели свирепые войны за власть и земли. Сейчас они, разумеется, ведут себя вполне цивилизованно. А люди с такими фамилиями встречаются во всем мире. Какая интересная страна, Шотландия, и очень необычные традиции. Чего стоят одни только волынки? Действительно, волынка – bagpipe, национальный шотландский музыкальный инструмент. И звучит она, правда, весьма необычно для нашего слуха. Кстати, в отличие от волынки, многие шотландские увлечения завоевали широкую популярность в других странах. Какие же? Например, гольф. Этот вид спорта, признанный во всем мире, родом именно из Шотландии. Здорово! А что насчет четвертой части – Северной Ирландии? Северная Ирландия – Northern Ireland – самая маленькая часть Британского королевства. И, как ты уже заметил, находится на соседнем от Англии острове, на другой стороне Ирландского моря. столица страны, город Белфаст. До 1922 года вся Ирландия в течение 700 лет была колонией Британии. Однако после упорной борьбы за независимость Ирландия, или как ее еще называют, свободный штат Эйр, стала самостоятельной страной со столицей в городе Дублин, по-английски Дублин. А Northern Ireland, северная часть страны Ирландии, осталась в составе Соединенного Королевства Великобритании. Я где-то слышал, что Ирландию называют Изумрудным островом. Там что, много драгоценных камней? Нет, The Emerald Isle, Изумрудным островом. Ирландию называют из-за необыкновенно зеленой травы. Климатические условия способствуют росту зеленых растений, придавая острову очень красивый вид. Но Ирландия вовсе не страна полей и лугов. На острове есть и горы, и холмы. Здесь же находится самое большое озеро Британских островов – Лох-Ней. А есть какая-нибудь ирландская традиция, которая стала популярной во всем мире? Не знаю, как насчет всего мира, но в американскую культуру из Ирландии пришел праздник День Святого Патрика – Saint Patrick's Day. Его отмечают 17 марта. И тот, кто в этот день не надел ничего зеленого, здорово рискует. По традиции, его обязательно должны ущипнуть. Здорово, наверное, жить в настоящем королевстве. Около 400 лет назад, после казни короля Чарльза I в 1649 году, Британия стала республикой. Однако это длилось только 11 лет. И уже в 1660 году парламент призвал на трон короля Чарльза II. Надо же, а я думал, что Британией всегда правили короли, или как сейчас, королева, the queen. Сейчас страной правят королева и парламент, the parliament. Парламент и его составляющие, палата лордов, house of lords, и палата общин, house of commons, это важные части законодательной системы Великобритании. Я знаю, что парламент находится в Лондоне, в Англии. Между прочим, Англия очень часто ассоциируется именно с Лондоном. Но это не так. Так же, как вся Россия не ограничивается Москвой, так и Англия гораздо больше и разнообразней, чем просто Лондон. Рассказывая об Англии, можно говорить и о людях, и о городах, и о достопримечательностях. И все-таки было бы интересно побольше узнать про Лондон. Он расположен по обе стороны реки Темзы, the River Thames. Это не просто город, а целый мегаполис. Я и не знала, что тебе известны такие слова. Лондон действительно непростой город. Это культурный центр с многочисленными районами, некоторые из которых больше иных отдельных городов. Например, в Лондоне есть Чайна-таун, китайский квартал. Это практически целая страна со своими традициями и устоями, которая чудом уместилась в английском городе. Я еще знаю, что есть квартал Лондона, который называют The City. Да, это финансовый и деловой центр страны. Тут много банков и офисов различных компаний. Сити, кстати, это древняя часть Лондона. Здесь стоит собор Святого Павла, Saint Paul's Cathedral. Он был построен в 1710 году и считается вторым по величине собором Европы. В нем похоронен знаменитый адмирал Нельсон. Нельсон был величайшим мореплавателем и военным. Именно благодаря ему Англия укрепила свою репутацию великой морской державы. Мы, кстати, забыли сказать, что Лондон – это огромный морской порт. Совершенно верно. Лондон – большой морской порт, а также культурный, деловой и коммерческий центр Британии. Он, безусловно, заслуживает титул главного города королевства. Недаром же тут находится королевский Букингемский дворец, парламент и знаменитый Биг Бен. Кстати, а ты знаешь, что такое Биг Бен? Главные часы страны на одной из самых высоких башен. Хотя Биг Бен действительно называют главными часами королевства, вообще-то это название колокола, по-английски колокол The Bell. Что, правда? Строго говоря, Биг Бен – это само здание и часы вместе с 13-тонным колоколом, установленным внутри башни. Колокольная башня является частью комплекса Вестминстерского дворца. Официально она называется «Часовая башня Вестминстерского дворца» или «Башня святого Стефана». Башня эта была возведена в 1858 году. Ее высота 61 метр, не считая шпиля. Это как современное здание в 25 этажей. Сами часы располагаются на высоте 55 метров от земли. Диаметр циферблата, то есть расстояние от одного края часов до другого, 7 метров. Кстати, циферблат по-английски называется face, как лицо. Стрелки на этих часах тоже огромной длины, почти 3,4 метра. Кстати, стрелка по-английски называется hand, так же как рука. Представляешь, размер маленькой часовой стрелки hour hand на башне Биг Бена – это как высота потолков в наших квартирах, а минутная стрелка minute hand размером с небольшой микроавтобус. Вот это да! Невероятно! У Биг Бена 4 циферблата, или 4 лица, по одному на каждой стороне башни. В основании каждого циферблата располагается латинская надпись, которая переводится как «Боже, храни нашу королеву Викторию Первую». А справа и слева от часов есть еще одна надпись, которая переводится как «Хвала Господу». Однако Биг Бен – это не единственная достопримечательность Лондона. Напротив здания парламента находится Вестминстерское аббатство – Westminster Abbey. Здесь были коронованы короли и королевы Англии. Аббатство было построено еще в XI веке, несколько раз разрушено и восстановлено снова. Кстати, здесь похоронены многие известные деятели страны. Среди них ученый-физик Исаак Ньютон, автор теории эволюции Чарльз Дарвин, знаменитый писатель Чарльз Диккенс и автор знаменитой книги о Маугли Рюдьярд Киплинг. Еще в Лондоне есть знаменитый Гайд-парк. Это прогулочный парк в западной части города. И, конечно, Реджинс-парк. Бывшие охотничьи владения королей, а теперь лондонский зоопарк. Не забудь про Британский музей, Национальную галерею. Всего сразу и не перечислишь. Кстати, одна из популярных и довольно необычных достопримечательностей Лондона – это лондонское метро. Вообще-то по-английски метро – это subway или underground, но британцы называют лондонское метро tube, что дословно переводится как «труба». Это метро самое старое в мире и было открыто в 1863 году. А еще в Лондоне есть двухэтажные автобусы – Double Deckers. Кстати, руль у них с правой стороны, и ездят они не так, как в нашей стране, а по левой стороне дороги, то есть в Англии левостороннее движение. А что из достопримечательностей Лондона тебе нравится больше всего? По-английски «больше всего» звучит как «the best» или «best of all». Так «what do you like the best about London?» «I like London Tower best». Это бывшая мрачная тюрьма, а теперь музей, открытый для туристов. Вообще-то, Тауэр – это средневековая крепость, внутри которой раньше находились не только страшная темница, но и королевская резиденция, место хранения казны и оружейный склад. Кстати, ты знаешь легенду о живущих в Белой башне Тауэра воронах? Конечно, по-английски «ворон» – «рейвен». В Тауэре этих воронов 6. У каждого есть имя. А старший ворон даже умеет говорить. За ними ухаживает специальный смотритель. Кормит, поет, чистит клетки. Каждое утро специально для них помощник смотрителя покупает свежее мясо на соседнем рынке. Ворон – часть достопримечательности Лондона. Ведь по легенде башня Тауэр будет стоять нерушимой, пока в ней живут вороны, А если рухнет башня, то вместе с ней придет конец и монархии в Британии. Здорово, Дэнни, ты хорошо подготовился. Я думаю, что раз за воронами так хорошо ухаживают, британская монархия в полной безопасности. Надеюсь, что из нашего рассказа вы, ребята, узнали много нового и интересного о Великобритании и странах, которые входят в состав королевства. А давай дадим ребятам задание. Узнайте, пожалуйста, как зовут воронов, живущих в башнях Тауэра. Я подскажу вам, что их назвали в честь героев скандинавских мифов. Старшего ворона зовут Тор. А теперь наша программа подходит к концу. И не забывайте наш волшебный пароль для изучения английского языка. Listen, learn, repeat, remember. Слушать, изучать, повторять, запоминать. Пока! Поговорим! Поговорим! Поговорим по-английски.